Глава 14. Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы на утро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег. Он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь. А через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, а в руках у него листок с переводом иконы. Спрашиваем: «Видел ли, родной наш, и можешь ли ты теперь подделок потрафить?» «Видел», — отвечает, — «и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал. Но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю». «Батюшка, молим его, породей!» «Ничего», — отвечает, — «породею». И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел. Две капли воды, как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее. К вечеру и златарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан. Наступал самый опасный час нашего воровства. Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились, и ждем должного мгновения. И только что на том берегу, в монастыре, в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью, я, Дед Морой да дядя Лука. Дед Морой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду. А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла притемная, настоящая воровская. Переехавши, Морой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления. Как все это выйдет, и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечернее и всенощно пройдет? И кажется мне, что уже времени и не весть сколь много ушло, а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать. И я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим придавленным голосом говорит: «Греби!» Я беру весла, да никак со страху в уключено не попаду. На силу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю: «Добыли, дядя, ангела?» «Со мной он, греби мощней». «Расскажи же, пытаю, как вы его достали?» «Непорушно достали, как было сказано». «А успеем ли назад взворотить?» «Должны успеть, еще только великий Прокимин», — вскричали. «Греби, куда ты гребешь?» Я оглянулся: «Ах ты, Господи, и точно, я не туда гребу. Все, кажись, как надлежит, в поперек течения держу, а нашей слободы нет. Это потому, что снег и ветер такой, что страх и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит». Ну, однако, милостью Божию мы доставились. Соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов, действует хладнокровно, но твердо. Взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку, и говорит: «Хороша, только надо ее маленько грязной с шафраном усмирить». А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит. Страсть! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще, как листок самой тонкой пищи и бумаги. Долго ли тут до греха? То есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет, и насквозь выскочит. Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил. а сам взял свою подделку, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел. И, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках. Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в середину краев, а на долонь набрал, какой знал, темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки, и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать. Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проалифили, и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.